Среди печали и тревог житейского волнения лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешенье. Лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешенье. Сила гибель вскоре, лишь смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре, лишь смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходили все, без чувства сожаления. Лишь ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. Лишь ты вдруг ожило все.